Глава 44. Свирельников очнулся от того, что слеза умиления, обжигая щеку, скатилась по лицу и расплылась темным пятнышком на фуфайке. «Света!» — позвал он. Но услышал лишь лесную тишину, похожую на шуршащее безмолвие, которое доносится из магнитофона, когда запись уже закончилась, а пленка еще нет. «Света!» крикнул Михаил Дмитриевич, сложив ладони рупором. Безответно. Он резко встал. В глазах потемнело, а голова тяжело закружилась. Переждав немочь, Свирельников двинулся на поиски юной подруги, куда-то уплутавшей, что, по приметам деда Благушина, семейной жизни не сулило ничего хорошего. Шагая через лесок, Михаил Дмитриевич попутно срезал несколько подберезовиков, зеленых сыроежек и маховичок с замшевой шляпкой. Потом обобрал пенек, обросший припозднившимися летними опятами, словно сделанными из влажного янтаря всевозможных оттенков, от темно-коричневого до ясно-медового. Сначала он нагибался, но голова снова отяжелела и заломила в висках. Тогда Свирельников попробовал приседать на корточке и, положив гриб в корзину, вставал медленно, осторожно, чтобы не приливала кровь. Поднявшись, Михаил Дмитриевич прислушивался, пытаясь уловить голоса, но безрезультатно. Березнячок закончился, и в корнях большой ели Свирельников обнаружил три рядовки совершенно тропической красно-желтой расцветки. В детстве он считал их поганками, а потом выяснилось, что это очень даже съедобные грибы. А ведь, собственно, и в жизни так. Взрослея, человек начинает то, что в благородной юности казалось невозможным и недопустимым, воспринимать как возможное и допустимое. Все, абсолютно все, в тех или иных условиях становится возможным и допустимым. Ведь и грибов-то по-настоящему, по-смертельному ядовитых, нет, кроме, кажется, бледной поганки. Но как раз бледной-то поганки директор сантехуюта ни разу не находил. Ни разу. Наконец он услышал громкий, обнаружившийся совсем рядом девичий хохот. Михаил Дмитриевич пошел на голос и вскоре, скрывшись за кустами, смог наблюдать обидное зрелище. Леша ползал на четвереньках, собирая прижавшиеся к земле темно-красные сыроежки, а Светка, сорвав лисохвост, щекотала оголившуюся поясницу шофера метелочкой, которой заканчивался длинный сухой стебель. Водитель при этом оглядывался на озорницу с каким-то затравленным блаженством. А она покатывалась со смеху, и ее лицо светилось веселой, блудливой охоткой. От увиденного Свирельников сначала похолодел, потом его бросило в жар и пот. Глаза наполнились жгучими слезами, а в сердце осталось странное онемение, похожее на то, какое бывает после зубного наркоза. Господи, ну до чего же странен и страшен человек? Если он сотворен, Господи, по образу Твоему и подобию, тогда понятно, почему так подл, кровав, странен и несправедлив этот Тобой, Господи, созданный мир. Там, в Москве, на Плющихе, в квартире лежат люди, убитые по его Свирельникова хотению. А он, здесь затаившись, плачет от того, что 20-летняя соплюшка почти невинно озорничает с его шофером. Ведь ничего же мерзкого и оскорбительного в этом глупом баловстве нет. Тогда почему кисточка лесного злака, щекочущая шоферскую спину, смела в небытие все то белоснежное будущее, которое только что навоображал себе директор сантехуюта? Из-за этого игривого пустяка он сразу и навсегда понял: Светкина жизнь никогда не станет частью его собственной жизни. И в самом деле, совершенно неизвестно, что там у нее в голове, да и не только в голове. С чего он взял, будто это его ребенок? Что он вообще знает об этой студентке? Ничего, кроме того, что папа умер молодым, а мама предприимчивая стерва.